Часть пятая. Мужчины из Африки, женщины из Африки. Цитата. Чем скорее мы все согласимся с тем, что между мужчинами и женщинами существуют значительные различия, тем скорее мы прекратим спорить об этом и начнем заниматься сексом. Стивен Т. Колбер, доктор изящных искусств, популярный комик и телеведущий. Из общепринятого представления о человеческой сексуальной эволюции вытекает печальный вывод, что мужчины и женщины всегда были и всегда будут заложниками эротического конфликта. Война полов, по их словам, присуща нашей природной сексуальности. Мужчины хотят множества любовниц безо всяких условий и ограничений, а женщинам нужно лишь несколько партнеров, при этом ограничений желательно как можно больше. Если же мужчина соглашается на узы моногамных взаимоотношений, то, согласно этому представлению, он в лепешку разобьется, чтобы гарантировать, что партнерша не поставит под угрозу его генные инвестиции, начав принимать вклады от других мужчин, чего нельзя исключить. Какой бы крайностью это нам ни показалось, это вовсе не преувеличение. В своей классической работе 1972 года по родительскому вкладу биолог Роберт Триверс заметил: два пола можно на самом деле считать почти разными видами. Каждый из них считает другой ресурсом для производства максимального количества выживших потомков. Иными словами, мужчины и женщины настолько противоположны по своим планам в вопросах воспроизводства, что выступают практически антагонистами и хищниками в отношении интересов друг друга. В труде «Моральное животное» Роберт Райт горестно вздыхает. Мужчины и женщины движимы основной потребностью – взаимной эксплуатации. Иногда кажется, что они созданы, чтобы сделать друг друга несчастными. Не верьте. Мы не рождены, чтобы делать друг друга несчастными. Такой взгляд перекладывает на эволюцию всю вину за то, что наши природные наклонности идут вразрез с нашим современным постагрикультурным социоэкономическим миром. Предположение, что человек по природе моногамен, есть не просто ложь, в которую мы должны слепо верить. Это ложь, которую в большинстве западных сообществ мы обязаны активно и регулярно внушать друг другу. Неоспорим факт, что мужчины и женщины различны, но мы не есть различные виды или пришельцы с разных планет. Мы не спроектированы для того, чтобы мучить друг друга. Сама природа наших различий, подогнанных друг под друга, доказывает нашу глубокую обоюдную потребность друг в друге. Посмотрите, как мужчины и женщины сходятся и глубоко пересекаются в своих эротических интересах, перспективах, возможностях. Каждый из нас – фрагмент огромного, единого, целого. Глава 20. «Что на уме у Моны Лизы?» Цитата. «Разве я себе противоречу?» «Хорошо, я себе противоречу. Значит, я такой масштабный и разносторонний». Уолт Уитмен. «Песнь о себе». Зигмунд Фрейд, у которого на все был ответ, перед лицом загадки женщины смог лишь развести руками. «Несмотря на 30 лет изысканий в области женской души, я все еще не способен ответить на величайший вопрос, на который пока не ответил никто. Чего хочет женщина?» Не случайно, что полотном, которое BBC назвала самой известной картиной в истории искусства, является изображение загадочной женщины, созданное художником-гомосексуалистом. Столетия подряд мужчины ломают голову. О чем думает Мона Лиза, написанная Леонардо да Винчи? Улыбается, сердится, разочарована, не в себе. Ей нехорошо? Она печальна? Застенчива? Сексуально возбуждена? Ничего из вышеперечисленного? Скорее, все вышеперечисленное. Она противоречива? Что ж, значит, она масштабна и многогранна, как и все женщины. Более того, как олицетворение всего женского. Она отражает все фазы Луны. Она разносторонняя. Наше путешествие в глубины женской души начнется с заболоченных лугов английской глубинки. В начале 1990-х годов ученый-невролог Кейт Кендрик и его коллеги подменили рожденных в данном сезоне ягнят и козлят. Ягнят росли со взрослыми козлами и козами и наоборот. По достижении половой зрелости через несколько лет животных вернули к их истокам и понаблюдали за их репродуктивным поведением. Самки быстро привыкли к тем, с кем они находятся в данный момент. Они охотно совокуплялись с самцами обоих видов. Но самцы даже через 3 года после пребывания в стаде со своим видом совокуплялись только с самками того вида, с которыми выросли. Подобные исследования показывают, что между самцами и самками существуют сильнейшие различия в эротической пластичности, адаптивной мобильности, причем у многих видов, включая наш. Сексуальное поведение самки человека обычно куда более пластично, чем самца. Большая эротическая гибкость ведет к тому, что женщины более вариативны в своей сексуальности, чем мужчины, и посему их сексуальное поведение куда более подвержено социальному давлению. Эта гибкость может выражать себя в разнообразии того, кого женщина хочет, как сильно хочет и как выражает свое желание. Самцы в своем развитии проходят через короткий период юности, когда их сексуальность сродни теплому воску. Воск позднее застывает, оставляя отпечаток раннего опыта на всю жизнь. У самок этот воск остается мягким навсегда. Такая эротическая податливость проявляется и в более всеобъемлющих реакциях на сексуальные образы и фантазии. В 2006 году психолог Мередит Чиверс провела эксперимент, в котором показывала различные сексуальные видео мужчинам и женщинам, как гетеросексуальным, так и гомосексуальным. Видео содержали широкий спектр возможных эротических комбинаций: мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина, мастурбирующий мужчина, мастурбирующая женщина, обнаженный мускулистый мужчина на пляже, занимающийся спортом обнаженная атлетически сложенная женщина. В дополнение всему был еще короткий клип с совокупляющимися бонобо. Пока испытуемые подвергались натиску столь разнообразных проявлений эротизма, им предлагалось с помощью кнопочного пульта выразить степень своего возбуждения. При этом их гениталии были подключены к плетизмографу. А, это законно? Не волнуйтесь, плетизмограф – не устройство для пыток, а также не вид динозавра. Этот прибор измеряет приток крови к гениталиям. Надежный индикатор того, что орган готовится к любви. Его можно расценивать как эротический детектор лжи. Что обнаружила Чивис? Мужчины, и геи, и гетеросексуалы были предсказуемы. То, что заводило их, было именно тем, чего и следовало ожидать. Гетеросексуалы реагировали на все, что включало обнаженных женщин, и не интересовались кадрами с одними мужчинами. Геи были тоже единодушны, только с точностью да наоборот. И геи, и гетеросексуалы показывали с помощью клавиш то же самое, о чем говорил их генитальный кровоток. То есть мужчина может думать головой и головкой одновременно, пока они думают об одном и том же. Женщины явили ярчайший пример непостижимого поведения. Независимо от сексуальной ориентации, большинство из них заставили прыгать самописец плетизмографа практически от всего увиденного. И мужчины с мужчинами, и женщины с женщинами, и парень на берегу, и голая женщина в спортзале, и бонобо в зоопарке наполняли кровью их гениталии. Но в отличие от мужчин, многие женщины заявили, сознательно с помощью пульта, что они не возбуждены. Как прокомментировал Дэниэль Бергер в «Нью-Йорк Таймс», у женщин в сознании половые органы, кажется, принадлежат разным личностям. При просмотре кадров и с лесбийскими парами, и с геями-мужчинами, гетеросексуальные женщины продемонстрировали более сильный скачок в вагинальном кровяном давлении, чем они готовы были признать на пульте. При просмотре старомодных избитых гетеросексуальных сцен картина менялась с точностью до наоборот. Самописец падал, а они заявляли, что очень сильно возбуждены, сильнее, чем показывал прибор. Независимо от сексуальной ориентации женщины, практически не подтвердили реакции на горячие сценки с Бонобо, хотя телесные реакции говорили, что им это вроде как понравилось. Такая оторванность того, что женщины чувствовали на физическом уровне, от того, что они сознательно заявляли, это именно то, о чем говорит теория дифференцированной эротической гибкости. Женщинам крайне трудно понимать и принимать, в зависимости от культурных ограничений, что именно они сами чувствуют. Это цена, которую они платят за свою сексуальную пластичность. Стоит учитывать этот момент при рассмотрении проблем отсутствия сексуального интереса или оргазма у женщин. Если у вас еще не пошла кругом голова, то вот вам еще информация к размышлению. Психиатр Андрей Анохин и его коллеги провели исследование и обнаружили, что эротические образы вызывают гораздо более быструю и сильную реакцию в мозгу женщин, чем другие пугающие или приятные образы, но без эротического содержания. Они продемонстрировали 264 женщинам случайную подборку изображений от рычащих псов и водных лыжников до полуголых парочек в предоргазменном состоянии. Реакция женского мозга на эротические картинки была на 20% быстрее, чем на любые другие. У мужчин такой результат был ожидаем, но женщины с их якобы менее визуальными, менее либидозными рефлексами озадачили исследователей. Эротизм женского сознания полон подобных неожиданностей. Голландские исследователи просканировали позитронно-эмиссионным томографом мозг 30 женщин и 11 мужчин в момент оргазма. Поскольку оргазм мужчин был настолько краток, что его едва успевали зарегистрировать, то, как и ожидалось, была замечена повышенная активность вторичной соматосенсорной коры, связанной с генитальной чувствительностью. Но мозг женщин озадачил исследователей. Он как бы переходил в режим ожидания во время оргазма. То небольшое изменение в активности головного мозга, которое продемонстрировал слабый пол, происходило в первичной соматосенсорной коре, что означает наличие ощущений, не вызывающих слишком сильных эмоций. У женщин основное ощущение там, говорит один из исследователей, но это не признак того, что это есть нечто для нее значительное. Для мужчин очень важно само прикосновение. Для женщин это не так важно. Каждая женщина знает, как сильно может влиять на ее эротизм менструальный цикл. Испанские исследователи подтвердили, что женщины острее воспринимают привлекательность и чувствуют желание сильнее в период, близкий к овуляции. Другие утверждают, что в это время они находят классические мужественные лица более привлекательными, а в периоды, когда не плодовиты, предпочитают менее топорные и тяжеловесные подборки. Поскольку противозачаточные таблетки влияют на менструальный цикл, неудивительно, что они меняют и женские представления о привлекательности. Шотландский исследователь Тони Литтл нашел, что женщины оценивают мужчин как потенциальных мужей иначе, когда они принимают таблетки. Литтл считает, что это может иметь огромные социальные последствия. Если женщина выбирает партнера, когда она на таблетках, а потом прекращает их прием, чтобы забеременеть, ее гормонально обусловленные предпочтения изменяются, и она вдруг может обнаружить, что вышла замуж не за того, кто ей нужен. Опасения Литтла небезосновательны. В 1995 году швейцарский биолог-исследователь Клаус Ведекинд опубликовал результаты исследования, ныне известного как «эксперимент потных футболок». Он просил женщин понюхать футболки, которые мужчины носили несколько дней, не пользуясь парфюмерией и не принимая душ. Ведекинд выяснил, а последующие исследования подтвердили, что большинство женщин привлек запах мужчин, у которых главный комплекс гистосовместимости или ГКГ, большая область генома или большое семейство генов, обнаруженное у позвоночных и играющее важную роль в иммунной системе развития иммунитета, отличен от их собственного. Такое предпочтение имеет генетический смысл в том плане, что ГКГ отражает область иммунитета к различным патогенам-факторам. Дети, рожденные от родителей с различными иммунитетами, с большей вероятностью наследуют расширенные, более устойчивые иммунные реакции. Проблема в том, что женщины, принимающие противозачаточные таблетки, судя по всему, не демонстрируют такой же восприимчивости к мужским запахам. Они выбирали футболки случайным образом. И хуже того, даже демонстрировали предпочтение мужчинам с таким же, как и их собственный, иммунитетом. А теперь подумайте, к чему это приводит. Множество пар знакомятся, когда женщина принимает гормональные таблетки. Какое-то время они встречаются, влюбляются, решают образовать семью. Она прекращает прием таблеток, беременеет, рожает. И вдруг отношение к мужу меняется. Она начинает находить его раздражающим, чего не замечала ранее, возможно, сексуально непривлекательным. Это вызывает отчуждение, но ее сексуальное желание не ослабло. Она загорается каждый раз, когда ее тренер по теннису подходит достаточно близко, чтобы почувствовать его запах. Ее тело, не оглушенное эффектом таблеток, возможно, подсказывает ей, что муж – все еще классный парень, не подходит ей генетически. Однако уже поздно. Можно все свалить на тяжелую работу, стресс родительства, партнера. Поскольку эта пара обошла важный эволюционный тест на биологическую совместимость, их дети могут столкнуться в жизни с серьезными медицинскими проблемами, начиная от низкого веса при рождении и кончая нарушениями иммунной системы. Сколько пар в таких ситуациях винят себя за то, что они где-то что-то упустили? Сколько семей распалось из-за типичной, трагичной, незамеченной никем цепи событий? Психолог Ричард Липпа в сотрудничестве с BBC провел исследование более чем 200 тысяч человек всех возрастов по всему миру, изучая интенсивность их сексуального влечения и то, как оно влияет на их желание. Он обнаружил ту же самую противоположность в мужской и женской сексуальности. У мужчин, как геев, так и гетеросексуалов, большее влечение усиливает специфичность их сексуальных предпочтений. Иными словами, гетеросексуалы с более сильным влечением обычно более сфокусированы на женщинах, а гомосексуалисты сильнее тянутся к мужчинам. Но с женщинами, по крайней мере с теми, кто считает себя гетеросексуальными, происходит нечто противоположное. Чем сильнее влечение, тем больше их тянет и к мужчинам, и к женщинам. Лесбиянки имеют ту же схему, что и мужчины. Сильное влечение означает более сильную направленность только на женщин. Может, это объясняет, почему женщины более чем в два раза чаще, чем мужчины, считают себя бисексуальными, и вдвое меньше женщин, чем мужчин, считают себя исключительно гомосексуальными. Некоторые считают, что происходит это из-за того, что мужчины склонны подавлять некую присущую всем человеческую бисексуальность. Мы отсылаем их к сексологу Майклу Бейли и его магнитно-резонансному сканированию мозга геев и бисексуальных мужчин. Им показывали порнографические фото. Их реакция была обычной для мужчин, простой и непосредственной. Геи любили фото, изображавшие пары мужчина-мужчина. А гетеросексуальные пары возбуждались от фото с женщинами. Гетеросексуальные парни. Бейли хотел зафиксировать активацию участков мозга, ответственных за подавление. Чтобы проверить, не отрицают ли исследуемые бисексуальную тенденцию. Ничего подобного. Ни гетеросексуалы, ни геи не проявили какой-либо повышенной активности этих участков мозга во время просмотра фотографий. Другие эксперименты с подсознательным восприятием изображений привели к похожим результатам. Геи, гетеросексуальные мужчины и лесбиянки реагировали так, как ожидалось согласно их заявленной сексуальной ориентации. А те, кто считал себя гетеросексуальными женщинами, значит, разносторонними, реагировали почти на все. Так мы устроены, это не результат каких-то подавлений или отрицаний. Разумеется, подавление в сексуальных исследованиях было найдено, хоть отбавляй. Например, одна из устойчивых загадок человеческой сексуальности, что гетеросексуальные мужчины по опросам обычно имеют больше сексуальных контактов и партнеров, чем гетеросексуальные женщины. Математический парадокс. Психологи Терри Фишер и Майкл Александер решили взглянуть попристальнее на заявленные данные о возрасте первого сексуального опыта, число партнеров и частоте сексуальных контактов. Были применены три различных условия тестирования. Первое. Испытуемым дали понять, что их ответы могут просматриваться исследователями, находящимися тут же, за дверью комнаты. Второе. Испытуемые могут отвечать на вопросы тайно и анонимно. Третье. На теле испытуемых закрепили электроды, отчего они решили, что подключены к детектору лжи, чего на самом деле не было. Женщины, которые думали, что их ответы видны наблюдателям, заявили в среднем о сексуальных партнерах в количестве 2,6. Все испытуемые были студенты не старше 25 лет. Те, кто считал, что ответы анонимны, заявили о 3,4. А те, кто думал, что подключены к детектору, сказали в среднем о 4,4. Таким образом, когда женщины думали, что соврать нельзя, они заявляли о количестве партнеров на 70% больше. Мужчины же практически не продемонстрировали разницы в показаниях. Исследователи в области сексуальности, врачи и психологи, и родители должны помнить, что ответы женщин на подобные вопросы могут зависеть от того, когда, где и как эти вопросы заданы, а также кто спрашивает. Если это правда, что женская сексуальность гораздо более контекстна, чем у большинства мужчин, то нам надо по-новому взглянуть на многое, что мы, как нам кажется, о ней знаем. Кроме искажения результатов из-за возраста опрашиваемых, что обсуждалось ранее, Можно ли считать 20-летних репрезентативной выборкой? Какова ценность ответов женщин на вопросы, заданные в отчужденной обстановке классной комнаты или лаборатории? Может, мы бы восприняли женскую сексуальность иначе, если бы Джордж Клуни раздавал свои опросники при свете свечей и собирал их после бокала вина в джакузи? Сексолог Лайза Даймонд более 10 лет изучала колебания женского сексуального желания. В своей книге «Сексуальная текучесть» она говорит, что женщин скорее привлекают определенные люди, чем принадлежность их к определенному полу. По ее мнению, женщины настолько сильно реагируют на эмоциональную близость, что их естественная сексуальная ориентация может быть легко подавлена. Чиверс пишет то же самое. Физически женщины не делают большого различия между полами в их сексуальных реакциях. По крайней мере, гетеросексуальные женщины. Явно многие женщины, глядя на себя в зеркало, видят Мону Лизу. Каков же практический эффект этой грандиозной разницы в эротической гибкости? Прежде всего, мы предполагаем, что существует гораздо больше переходных ситуационных проявлений бисексуальности у женщин, чем у мужчин. Многочисленные исследования гетеросексуальных пар, практикующих групповой секс или свинг, обмен партнерами, подтверждают, что для женщин в таких ситуациях типично иметь секс с другой женщиной. Но мужчины почти никогда не интересуются другим мужчиной. Кроме того, хотя мы ни в коем случае не считаем современную культуру надежным индикатором внутренней человеческой сексуальности, еще один факт может иметь значение. Женщина, которая целует женщину, быстро стала восприниматься как пример общепринятого поведения. Но попробуйте изобразить мужчину, целующего другого мужчину, где-нибудь на телевидении или в кино. Смотрится необычно, вызывающе и весьма двусмысленно. Если женщина проснулась после первого эротического опыта с особой своего пола, то она предположительно займется поиском кофе, но ни в коем случае не самой себя. Она не начинает утро с панического самокопания в поисках собственной сексуальной идентификации. Суть сексуальности для большинства женщин включает свободу изменять себя по мере того, как жизнь меняется вокруг них. А в этом, собственно, и состоит суть Моны Лизы, в ее сложности, освобождающая простота, которую не сумел постичь Фрейд. Ответ на вечный вопрос прост, но многогранен. Чего хочет женщина? Это зависит от обстоятельств. Глава 21. Плач извращенца. Цитата. Сексуальные извращения не являются универсальным явлением для человеческих сообществ. Их случай можно значительно сократить, если распространить терпимость и сексуальную образованность. Это самая важная и одновременно болезненная для общества область сексуальных исследований. Алан Диксон. В то время как большинство женщин внутренне освобождены своей эротической гибкостью, мужчины загнаны в ловушку жестко определенных сексуальных реакций, как козлы и бараны, упоминавшиеся выше. Эротизм самца, будучи определен однажды, имеет тенденцию оставаться на всю жизнь неизменным в своих основных чертах, как застывший бетонный блок. Следовательно, теория эротической гибкости предсказывает, что извращение – ненормальные сексуальные желания и поведение – должны встречаться гораздо чаще у мужчин, нежели у женщин, которые предположительно более отзывчивы на социальное влияние и могут легче отказаться от прежних возбуждающих ассоциаций или подавить непринятые в обществе желания. Почти все свидетельства подкрепляют этот взгляд. Большинство ученых и врачей единогласны в том, что эти необычные сексуальные влечения почти исключительно встречаются у мужчин, связаны с впечатлениями раннего возраста и слабо, если вообще поддаются изменениям после того, как детские впечатления зацементировались и превратились в мужские влечения. Попытки чисто психологического лечения извращений и педофилии не имели значительного успеха. Самыми эффективными для педофилии, похоже, являются биологические подходы – гормонотерапия, химическая кастрация. Миновав возраст пластичности, мужчины просто не могут отказаться от того, что впечаталось в них – латекс или кожа, сада или маза, козел или ягненок. Если во время этого окна развития внешние влияния будут разрушающими, мальчик может вырасти в мужчину с неизменным, почти неподконтрольным желанием следовать тем же самым поведенческим шаблонам. Распространение ритуализированной педофилии в католической церкви является прекрасный пример такого процесса, как и стремление церкви в течение столетий всячески скрывать эту тему. Вспомните знаменитое высказывание Шопенгауэра: «Человек может выбрать, что делать, но не может выбрать, что хотеть». Желание, в особенности мужское желание, печально известно своим упорным презрением к религиозному давлению, преследованию по закону, давлению семьи, самосохранению и здравому смыслу. Единственная вещь, на которую оно реагирует – тестостерон. Один мужчина с гормональным расстройством, которому пришлось жить почти без тестостерона в течение 4 месяцев, обсуждал анонимно свое состояние во время радиоинтервью. Он сказал, что без тестостерона все, что я определял ранее как собственное «я», было утеряно. Мои стремления, интерес к жизни, чувство юмора, интонации моего голоса. Когда тестостерон вернулся, все это тоже вернулось. На вопрос, были ли положительные стороны в жизни без тестостерона, он ответил: «Были вещи, касавшиеся моей личности, которые я считал отвратительными. Так вот, они пропали, и мне было приятно избавиться от всего этого. Мое отношение к людям приобрело такой смиренный характер, какого никогда ранее не было. Но в целом он был рад, когда все вернулось, потому что без тестостерона нет желания». Гриффин Хэнсбери, который был рожден девочкой, но сменил пол после окончания колледжа, имеет свое мнение о силе тестостерона, основанное на глубоком личном опыте. «Это просто другой мир», – говорит он. «Самым ошеломляющим ощущением было невероятное усилие, желание и то, как я стал воспринимать женщин. Перед гормональной терапией, – говорил Хэнсбери, – привлекательные женщины на улице будили внутренний монолог. Она симпатична, хотелось бы с ней познакомиться. Но после инъекции никаких монологов. Если что-то привлекало в женщине, красивые лодыжки или что-то еще, то этого было достаточно, чтобы утопить все мое сознание в непрерывном потоке агрессивных порнографических образов. Все, на что я смотрел, все, чего я касался, превращалось в секс». Он заключил: «Я почти все время чувствовал себя монстром. Это очень помогло мне понять мужчин и подростков. Но нет никакой необходимости в операции по смене пола, чтобы понять, что множество подростков помешаны на сексе. Если вам приходилось вести уроки в классе, где есть хотя бы несколько ребят, или воспитывать такого, или вспомнить себя в этом возрасте, кипящего желаниями, то вы поймете, что выражение «тестостерон в голову ударил» не всегда надо понимать иронически. Для многих подростков жизнь кажется и является жестокой, дикой, полной возбуждения и беспокойства. Многочисленные исследования подтверждают, что тестостероны, связанные с ним мужские половые гормоны, находятся на пике в возрасте от полового созревания до 20 с лишним лет. Вот вам еще одно грандиозное несоответствие между тем, что диктует общество, и тем, чего требует биология. В то время как молодое мужское тело кричит «секса! Сейчас!», общество настаивает, что эти настойчивые позывы должны быть проигнорированы, а энергия направлена на другие цели – от спорта и учебы до службы в армии. Как и все другие попытки блокировать настойчивые требования биологии, Эту также можно смело признать многовековой катастрофой. Уровень тестостерона коррелирует с вероятностью молодого мужчины или женщины вляпаться в какую-нибудь проблему. В США подростки-юноши в 5 раз чаще убивают друг друга, чем девушки. Правительственное исследование пришло к выводу, что юноши-гомосексуалисты в 2-3 раза более склонны к самоубийству, чем их гетеросексуальные сверстники. Среди американцев от 15 до 25 лет самоубийство стоит на третьем месте среди причин смерти, а самоубийство среди подростков происходит в 2 раза чаще, чем в любой другой демографической группе. Интернет-сайты и презентации специалистов, хоть и преисполненные самыми лучшими намерениями, редко или никогда не упоминают одну очень вероятную причину такого разрушающего поведения подростков и молодежи. Это выворачивающая наизнанку, убивающая личность, сексуальная фрустрация. Рекламные щиты и автобусные остановки пестрят молоденькими полуобнаженными моделями. А значительная часть американского общества категорически внушают, что сексуальная активность может начинаться по закону только с четко определенного возраста. В 2003 году 17-летний отличник-медалист и гарантированная гордость встреч выпускников Дженнер Лоу Вильсон был пойман за оральным сексом по взаимному согласию со своей девушкой. Ей еще не исполнилось 16. Его обвинили в оскорбляющих общественную нравственность приставаниях и растлении малолетней с отягчающими обстоятельствами. Приговорили к минимальному наказанию – 10 годам тюрьмы в Джорджии и внесли в реестр как сексуального преступника на всю оставшуюся жизнь. Если бы Вильсон со своей подружкой просто занялись старым добрым традиционным сексом, а не оральным, то их преступление было бы хоть и судебно наказуемым проступком, но с максимальным сроком лишения свободы в 1 год без статуса сексуального преступления. Он был осужден в 2005 году. Активные действия защиты и широкий общественный резонанс привели к изменению соответствующего закона штата Джорджия. Вильсон был освобожден в октябре 2007 года, отбыв в тюрьме почти 3 года. Год назад Тодд Сентерс по взаимному согласию записал на видео секс со своей подружкой. Возраст подружки превышал так называемый возраст согласия. Нет проблем, верно? Неверно. Согласно законам штата Небраска, хотя сам секс совершенно законен, запись его на видео означает производство детской порнографии. 17-летним официально разрешено заниматься сексом, но изображение этого процесса незаконное. Вот и разбирайтесь, что тут к чему. Подростки по всей стране вляпываются в серьезные проблемы из-за секстирования видеосъемок себя и друг друга в рискованных ситуациях на мобильные телефоны с последующим обменом фотографиями с друзьями. Как выясняется, во многих штатах таких детей можно отправить в тюрьму, где процветают настоящие, а не вымышленные сексуальные преступления за фотографирование собственных тел, статья «Производство детской порнографии», и за то, что переслали фото друзьям, распространение детской порнографии. Их принудительно регистрируют в качестве сексуальных преступников, несмотря на то, что они же сами были и жертвами собственных преступлений. Просто скажи, что? Опрос 12 тысяч подростков в 2005 году выявил, что те, кто дал себе клятву воздерживаться от секса до брака, с большей степенью вероятности имели оральный и анальный секс, нежели остальные подростки с меньшей вероятностью использовали презервативы и также часто заболевали болезнями, передающимися половым путем, как их недевственные сверстники. Авторы исследования также обнаружили, что 88% тех, кто дал обет воздержания, признались, что нарушали обещания. Если наши искаженные взаимоотношения с сексуальностью являются источником большинства подобного рода разочарований, смущений и незнания, то общество с менее противоречивыми взглядами на вещи должны подтвердить своим противоположным примером эту причинно-следственную связь. Нейропсихолог Джеймс Прескотт выяснил, что телесное удовольствие и насилие имеют соотношение или-или. Чем сильнее одно, тем сильнее подавляется другое. В 1975 году Прескотт опубликовал работу, в которой заявлял, что определенный чувственный опыт в период становления личности создает нейрофизиологическую предрасположенность к поведению, склонному либо к насилию, либо к поиску удовольствия в дальнейшей жизни. На уровне индивидуального развития это открытие представляется очевидным. Взрослые, которые издеваются над детьми, почти всегда сами являются жертвами насилия в детстве. Каждый владелец автомобильной свалки знает: хочешь вырастить злую собаку – бей ее, пока она щенок. Прескотт применил эту логику на межкультурном уровне. Он провел мета-анализ собранных ранее данных по объему физической ласки, достававшейся малышам, сколько лет их кормили грудью, процент времени прямого контакта с матерью, внимание и игры с другими взрослыми, и общую толерантность к подростковому сексуальному поведению. Сравнив эти данные с уровнем насилия внутри сообщества и по отношению к другим группам, Прескотт заключил, что во всех культурах, кроме одной, для которых данные были доступны, 48 из 49, лишение телесных удовольствий в течение жизни, а особенно в периоды становления в раннем возрасте, детстве и юношестве, четко коррелирует с воинственностью и межличностным насилием. Культуры, которые не порицают физическую связь между матерью и ребенком, либо не запрещают выражение юношеской сексуальности, имеют гораздо более низкий уровень насилия как между членами сообщества, так и между сообществами. В то время как американское общество выворачивается наизнанку, так как и не снилось никакому мастеру йоги, Бритни Спирс во весь голос рекламировала свою девственность, когда одетая в бикини танцевала у шеста на телевидении. Другие ритуализируют секс и ищут, как придать юношеской сексуальности позитивный оттенок. Молодых людей племени Мангая поощряют на секс друг с другом, особенно акцентируя, что молодой человек должен учиться контролировать себя и гордиться тем, как он может доставить удовольствие женщине. Мурья из Центральной Индии строят специально для подростков что-то типа общежитий. Это называется готул, где дети могут спокойно спать друг с другом без пристального надзора со стороны взрослых. В таких готулах молодежь поощряется на эксперименты с разными партнерами, а чрезмерная привязанность к единственному партнеру в этот период жизни считается неразумной. Если наш вид есть и всегда был наиболее эволюционно приспособлен к исключительно активной сексуальной жизни, а мальчики-подростки просто горят желанием, то что же удивляться вспышкам разрушительной фрустрации от того, что это их основное природное желание подавляется. Руководство Келлога по издевательству над детьми. В 1879 году Марк Твен произнес речь, в которой заметил: из всех рекомендуемых форм полового удовлетворения мастурбация заслуживает рекомендации менее всего. В качестве сиюминутного удовольствия она слишком мимолетна. В качестве постоянного занятия – чересчур утомительно. Как публичная демонстрация, так ведь этим ничего не заработаешь. Веселый он был парень, Марк Твен. Но в его шутке есть лишь доля шутки. И смелости ему было не занимать. Ведь когда он произносил эти слова, почти вся западная культура была втянута в странную многовековую войну против любых проявлений детской сексуальности, включая мастурбацию. Безжалостная кампания против мастурбации была лишь одним из эпизодов продолжительной борьбы западного общества против греховных поползновений человеческой сексуальности. Мы уже упоминали так называемых ведьм, сжигавшихся заживо, не то что за требования, даже за намеки на эротизм. Говорили про докторов вроде Бейкер, Брауна, оправдывавших варварские опасные операции как средство против зарождающейся нимфомании. Это не были исключения, и Марк Твен знал это. Многие родители во времена Твена, следуя предписаниям таких выдающихся экспертов, как Джон Харви Келлог, подвергали собственных детей жестоким физическим и моральным пыткам, чтобы вытравить из них любые проявления сексуальности. Вполне разумные в остальных отношениях, но сбитые с толку люди вдруг страстно поверили, что мастурбация действительно была пагубным элементом цивилизованного общества, говоря словами Новоорлеанского медицинско-хирургического журнала. Келлог, будучи признанным ведущим специалистом-сексологом тех дней, гордо заявлял, что ни разу не имел сексуальных сношений с собственной женой в течение более чем 40 лет брака. Он, правда, требовал при этом от симпатичного молодого санитара каждое утро делать ему клизму. Учитывая его завтраки, содержащие достаточно клетчатки, это требование было избыточным с медицинской точки зрения. Но, как объяснил Джон Манни в своем труде про псевдоученых антисексуальных деятелей «Ангел-губитель», Келлогу можно было бы сегодня поставить диагноз клизмофила. Клизмофилия – это аномалия сексуально-эротической функции, имеющая корни в детском развитии, когда клизма заменяет регулярные сексуальные сношения. Для клизмофила ввести член во влагалище представляется непростым действием, опасным и даже омерзительным. Келлог, медик, утверждал, что имеет моральное право наставлять родителей в вопросах сексуального воспитания их детей. Если вы не знакомы с подобными инструкциями его и таких, как он, то можете поверить на слово, что их злорадное, леденящее кровь презрение к естественному человеческому эротизму читается в каждой строке. Бестселлер Келлога «Основные факты для старых и молодых», написанный им во время лишенного секса медового месяца в 1888 году, предлагал родителям наставление, как относиться к естественному интересу их мальчиков к своему телу. В главе «Лечение онанизма и его последствий» он предлагает: лекарство почти абсолютно эффективно для всех маленьких мальчиков. Это обрезание. Операция должна проводиться хирургом без анестезии, поскольку кратковременная боль во время операции возымеет благотворный эффект на сознание, особенно если связать ее с представлением о наказании. Если обрезание без анестезии сопротивляющегося, перепуганного ребенка его родители сочтут неприемлемым, то Келлог рекомендует наложение одного или нескольких швов из серебряной проволоки, чтобы предотвратить эрекцию. При этом крайняя плоть натягивается на головку и сшивается по краям проволокой с помощью иглы. После этого концы проволоки скручиваются и обрезаются у основания. Теперь эрекция невозможна. Родители заверяли, что зашивание пениса их сына является мощным средством для преодоления практики мастурбации. Обрезание сегодня крайне популярно в Соединенных Штатах, хотя есть межрегиональные различия. От примерно 40% новорожденных в западных штатах до 80% на севере-востоке. Эта распространенная процедура, крайне редко имеющая медицинские обоснования, уходит корнями в антимастурбационную кампанию Келлога и его коллег-современников. Как объясняет Манни, обрезание новорожденных проникло в американские родильные дома в 1870-х, 1880-х годов не по религиозным или гигиеническим соображениям, как предполагается, а из-за утверждения, что в дальнейшей жизни это предотвратит раздражение, способное превратить ребенка в онаниста. Чтобы у вас не возникло впечатление, что садистские наклонности Келлога распространялись лишь на мальчиков, в той же книге он хладнокровно рекомендует прижигание карболовой кислотой клиторов у маленьких девочек, чтобы научить их не трогать себя. Келлог и его коллеги-современники демонстрируют, что сексуальное подавление есть болезнь, которая считает себя лекарством, перефразируя критика психоанализа Карла Крауса. Каким бы невероятным и отвратительным ни казалось нам злорадное удовольствие мучителя детей Келлога, но его принцип «ни один ребенок не останется без надзора» совсем не стал анахронизмом и не канул в лету. Антимастурбационные меры, перечисленные выше, были опубликованы в 1888 году, но прошло более 80 лет, пока в 1972 Американская медицинская ассоциация не заявила, что мастурбация есть нормальная часть сексуального развития подростков и не требует медицинского вмешательства. Несмотря на это, война продолжается. Уже в 1994 году педиатр Джойселин Элдерс была уволена с поста главного врача Соединенных Штатов, выражает медицинскую точку зрения для населения и дает советы по общественному здоровью президенту и министру здравоохранения. Лишь за то, что доказывала, что мастурбация является частью человеческой сексуальности. А сколько страданий причинила людям многовековая война с мастурбацией, просто не поддается никакому учету. Но мы знаем одно. Все эти страдания вместе и каждый из них в отдельности были никому не нужны и не принесли никому пользы. Абсолютно никакой пользы. Никому. Джон Харви Келлог, Энтони Хомсток и Сильвестр Грэм, изобретатель крекеров Грэма, которые, как и кукурузные хлопья Келлога, имели целью с помощью диеты снизить тягу к мастурбации, доходили до крайности в своей беспощадной борьбе с эротизмом, но в то время они выглядели совершенно органично. Не забывайте, что Дарвин ко времени женитьбы на своей кузине за месяц до своего 30-летия, очевидно, не имел или почти не имел сексуального опыта. Другой выдающийся столб сексуальной теории XIX века Зигмунд Фрейд также был девственником до женитьбы в 1886 году в возрасте 30 лет, по его собственному заявлению. Сексуальную нерешительность Фрейда легко понять. По воспоминаниям биографа Эрнеста Джонса, отец Фрейда угрожал отрезать мальчику пенис, если тот не прекратит постоянно мастурбировать. Проклятие Калвина Кулиджа. Есть анекдот про президента Калвина Кулиджа на птицеферме, который любой эволюционный психолог знает наизусть. Вот он. Президент с супругой посещали одну птицеферму в 1920 году. Во время осмотра первая леди спросила фермера, как он может производить столько яиц, имея всего несколько петухов-производителей. Фермер гордо объяснил, что петухи с радостью исполняют свой долг десятки раз в день. «Может, вы сообщите эту информацию также и президенту?» – попросила первая леди. Президент, бывший рядом, услышав это, спросил фермера. «И что, петух каждый раз обслуживает одну и ту же курочку?» «О, разумеется, нет», – отметил фермер. «Он все время бегает от одной к другой». «Понятно», – сказал президент. «Будьте так любезны, уточните этот момент для миссис Кулидж». Цитата. «Недавно мы решили заняться женой любовью, но у нас ничего не получалось. Наконец я сказал, в чем дело, дорогая? Ты что, тоже не можешь представить себе кого-нибудь другого?» Родни Дэнш Джерфилд. Цитата. «Мужчин не интересует, что идет по телевизору. Их интересует, что еще идет по телевизору. Джерри Сайнфелд. Правдива или нет эта история, но бодрящий эффект от разнообразия сексуальных партнеров известен как эффект Кулиджа. Хотя несомненен факт, что и самки некоторых видов приматов, включая наш вид, также любят сексуальную новизну, но лежащие в основе этого механизма, скорее всего, иные. Поэтому эффект Кулиджа принято применять к самцам млекопитающих, и явление это наблюдается у множества видов. Но это не значит, что единственная мотивация к сексу у женщин – поддержка отношений, как нередко заявляют специалисты. Психологи Джой Спрак и Дэвид Квадагно опросили женщин в возрасте от 22 до 57 лет и обнаружили, что в группе моложе 35 лет 61% женщин назвали главной целью секса эмоциональную, нежели физическую. Но в группе старше 35 лет лишь 38% заявили, что эмоциональная составляющая превалирует над физиологическим желанием контакта. Непосредственный вывод, что женские побуждения изменяются с возрастом. Или, возможно, такой результат есть отражение того, что с возрастом женщины чувствуют меньше необходимости как-то оправдываться и чувствовать себя виноватыми. Цитата. «Тигр не сошел с ума. Тигр стал просто тигром. Знаете, когда он действительно был сумасшедшим? Когда ездил по рингу на одноколесном велосипеде в фашистском шлеме на голове?» Крис Рок о цирковом тигре, напавшим на дрессировщика.